Сотый рассказ. Писать даже маленькие рассказы — довольно трудное занятие. Хотя бы потому, что все время нужно придумывать что-то совершенно новое. Не повторять себя и то, что уже сделано другими. В основном в этом и заключается трудность. Ведь во многих других специальностях изобретать все время что-то новое совсем не обязательно. Один мальчик прислал в журнал чужое стихотворение. Он его просто переписал, положил в конверт и отправил в редакцию, подписавшись своим именем. Но ведь в редакциях, в издательстве сидят грамотные, толковые люди, которые все знают, читают. Обмануть их почти невозможно. Да и смысла нет печатать чужое стихотворение. Опять же, насмех нельзя. Я приведу один пример, который показывает, как трудно бывает написать очередной маленький рассказик, особенно когда у меня их уже написано 99. Я изо всех сил старался написать еще один рассказ, чтобы стало 100. Такое приятное круглое число. И так я хотел назвать книжку. 100 рассказов. Название это я придумал довольно скоро, но 100-й рассказ у меня не получался. Выходила какая-то чепуха. Наверное, я очень спешил, торопился. Не знаю даже, в чем дело. Издательство торопило. Но 99 выдать за 100 тоже нельзя. Не точно. Любой школьник пересчитает, выходит, обманули. Напряженно думаю. Но от чрезмерной напряженности всплывает пустота. Со всех сторон советуют, да напиши ты смешное что-нибудь о чем-нибудь, на какую-нибудь тему о ребятах. Сам знаю. О ребятах? Но о чем? Про что? Некоторые подсказывают, но про это я уже написал. Некоторые, завидев меня, убегают, чтобы я к ним не приставал. О том, что со мной случилось в детстве, написал. О своих друзьях детства тоже написал. А больше вспомнить не могу, что со мной и моими друзьями в детстве происходило. Может, больше ничего не происходило, раз ничего не вспоминается. Я надоел всем знакомым, и взрослым, и детям, но они ничего не могли припомнить в этот момент. Один мой сосед перестал со мной здороваться. Особенно я приставал к сыну, когда он приходил из школы. «Ну как?» — встречал я его с превеликой надеждой. «Принес что-нибудь новенькое». Но он рассказывал мне совсем не то, что было нужно. И, наконец, отчаявшись, он стал задерживаться после уроков в надежде, что я куда-нибудь уйду, а потом забуду его расспрашивать. Он даже спать стал ложиться раньше, до чего дошло.